ничего хорошего это ему не принесет. Омьянти мирандасья гянанджана шалакая чакшурум меритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале своям рупакада махьям дадати свападантикам ванчакалпа карубьяшча припасинку вьяхепача патитанам паваньньо Вайшнавейо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашри Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Кришна Бхутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамина Намасте Сарасвати Деви Бхутане Прачаране Нервиша Шашуни Вали Пасчайте Виштурне. Итак, мы читаем самую главу, описывающую свадьбу и послесвадебные события. Семья Васудевы и Деваки. И описывается здесь эта ситуация, когда Камси был глаз с неба о том, что восьмой ребенок Деваки причиной смерти для Камси, что он специально придет, чтобы лишить жизни Камсу. И Камса, узнав об этом, повел себя очень странным образом. Он тут же захотел убить свою родную сестру. И в шастре говорится, демоны, такова природа демонов. Как только вы нарушаете планы демонов, они сразу выходят из себя и теряют рассудок. И они готовы причинить вам любое беспокойство. Описывается, что Камса не знал об этом, о такой своей природе. Мы тоже можем не знать о себе многих вещей. Как Арджуна, выслушав от Кришны о качествах демонов, он очень сильно забеспокоился. И только в этом причина появления стиха Бхагавад-гите. «О, не беспокойся, Партха, ибо ты с рождения наделен божественной природой». Арджуна нашел все признаки демонизма в своем сердце, когда выслушивал Кришну. «У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Он мой противник, я убрал его, и другие противники будут все убраны. Таковы мои планы. Я буду заниматься религией, совершать жертвоприношения, тапасией, заниматься благотворительностью, и так узнаю счастье». Так говорится, охваченные сотни тысячами желаний, привязанные к удовлетворению чувств к семье, к детям и так далее, демоны испытывают ненасытные желания. Приобретая слишком сильную привязанность к чувственным наслаждениям, они начинают испытывать зависть. Постепенно они начинают завидовать Верховной Личности Бога, пребывающих в их собственных сердцах, и богохульствуют по поводу истинной религии. Они говорят, что в этом мире нет Бога, нет Творца, нет управляющего. И единственной причиной этого мира является вожделение. Так их тревоги нескончаемы до конца дней. Итак, эта природа скрыта, как мы видим, Шрила Прабхупада в Искон установил поклонение Нарасимха Деви. Каждый день люди поют Намасте Нарасимхая, Прохлада, Хлада, Гайме. Потому что поклонение Нарасимхе – это поклонение Кришне, когда мы просим Кришну разорвать этого демона в нашем сердце. Это желание чувственных наслаждений. Чтобы в этом мире наслаждаться, нам нужны деньги. Мы хотим наслаждаться с детьми, мы хотим наслаждаться семейным счастьем. Рано или поздно человек хочет наслаждаться семейным счастьем. Пока он не нашел какой-то своей пары, он может быть такой как бы немного распутный, но когда он находит подходящую женщину или женщина находит подходящего мужчину, они хотят зажить счастливо, они хотят иметь детей, большой дом. И это становится так ценным, что все вокруг этого крутится, весь ум. И говорится, человек начинает совершать религиозную деятельность даже для того, чтобы поддерживать хорошую семейную жизнь, заботиться о будущем своих детей, о своем будущем. Но наше будущее в наших детях. Люди хотят иметь какое-то благосостояние, чтобы передавать его нам по наследству, передавать своим детям. И ум захватывается вихрем этих мирских желаний. И говорится, человек идет на разные виды деятельности, чтобы обеспечить свои потребности этой счастливой жизни. И тогда человеку нужны деньги. Когда мы говорим чувственное наслаждение, сразу возникает параллельно вопрос только о деньгах. Поэтому мы говорим, вот демоны, они только денег хотят. Нет, они хотят наслаждаться. Они хотят удовлетворить свои вожделения. Как вы думаете, среди нас есть демоничная природа? Или только я один? Потому что у меня философские отклонения. Что я только на себе все сконцентрировал. Как вы думаете? У меня, да? Слава Богу. Я думал, ошибаюсь. Так вот, Шрила Прабхупада решил помочь нам. Господь Чайтанья решил нам помочь. Сам Кришна решил нам помочь. И поэтому особая милость Кришна, что демоничным людям века Кали. Мы с вами вот те, о которых поется в пранаме, или говорится в пранаме Шрила Прабхупада. Нервишеша шунья вада пасчатья дештарине. Мы с вами, хотя живем-то в Азии, но на самом деле мы люди Запада. Для Индии мы все люди Запада. Для такой психологии, для ведических представлений мы все пропитаны. Там говорится, мы не просто живем на Западе. Где бы мы ни жили, мы пропитаны на самом деле философией западной. Поедьте в Японию, посмотрите, японцы какой философией пропитаны. Как они одеваются, как они кому подражают, как они говорят «окей». Как в нашем «океюшке» говорят, в нашем обществе. Как мы себя ведем. Мы все передираем, всю психологию, всю внешнюю форму. Мы американизируемся. И демократия, все эти демократические реформы, они все больше и больше вносят в нашу жизнь Запада. Посмотрите, Гегель, Кант, Бах, Фейербах, Маркс, Ленин, Фрейд, кто они все? Люди Запада. И мы все основываемся на их философии. Вы что думаете, философия социализма, коммунизма и диалектика – это все философия русского народа, вы думаете? Или России, или Японии? Нет. Это все что? Западное. Философия Запада. Посмотрите в Китае – синтоизм или даосизм, философия пустоты. Вы пойдите дальше, в Монголию – буддизм, шунья, нервишуша, шунья, шуньявада, философия пустоты и так далее. И поэтому мы говорим, нервишеша шунья вада пащат, намасте сарасвати деви гаурвани прачарани, нервишеша шунья вада пащат тебе штарани. Шунья. Великая пустота. Шунья еще в математике ведической шунья означает ноль. И в нумерологии говорится, что все начинается и заканчивается чем? И начинается и заканчивается нулем. Нулем. Если вы начнете какие-то мистические исследования, понять, как устроена жизнь, как устроен космос, как что-то устроено, вы всегда будете натыкаться только на две цифры – единица и ноль. И вы будете начинать от нуля доходить до единицы, и опять от единицы до нуля, и так между нулем и единицей появляются эти цифры – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и опять ноль. И от нуля опять – 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. На этом построена вся система Брахмы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Это снизу и вверх. Вся наша Вселенная, она состоит из этих цифр. И девятка, то есть деватка, ее на русском языке называется деватка, девата. А что такое девата? Божественный. Божественный. Точно так же вся система устроена таким образом. И в сердце нашем присутствует эта психология, эта философия пустоты. И что же в этой философии пустоты преобладает? Вот та психология, о которой Кришна говорит в Бхагавад-гите. Мы беспокоимся о своих детях, мы беспокоимся о себе в связи с какими-то определенными страданиями, как Кришна говорит, Чатурдхи Хабаджан, Имам Джана, Сушрита Марджана. Артоджи Гясур, Артхардхи, Гьянича Бхараташа. Что же это такое? Откуда религия в нашей жизни появляется? Не преданность, а религия. Мы хотим встретить старость в храмах. Ай, нам все равно, кто там управляет, куда нас ведут, что там говорят. Потому что мы в храме, мы на пути уже. Мы в храмах. Кто-то в церкви уходит, кто-то уходит в мечети, кто-то уходит в датсаны, кто-то вот, едет в какие-то другие места, паломничество. Мы в храмах. Нам все равно, кто там, что, мы идем к Богу. Но вы не думаете, что так все равно. Все выстроено на служение Утама Адхикари, даже не Мадхьяма Адхикари. Все выстроено на служение Утаме. И поэтому Санатана Госвами, если вы откроете «Нектар преданности», он напишет там это все. Откройте любую книгу Шрилы Прабхупады, где он скажет, что духовный учитель обязательно должен быть Утама Адхикари, который спустился с уровня Утама Адхикари до уровня Мадхьяма Адхикари. Когда мы говорим о том, что любой, кто следует по стопам чистых преданных, строго исполняя наставления духовного учителя, сам может стать духовным учителем. И нужно это тоже понять. Нужно понять, почему Шрила Прабхупада говорит, при каких обстоятельствах нужно отвергнуть духовного учителя. Не тогда, когда мы не удовлетворены. Не тогда, когда мы недовольны гуру. Потому что наши чувства всегда недовольны, когда нас кто-то что-то заставляет, ложное эго нам подрубает, что-то происходит не так, как мы считали. Мы говорим, вот он философски отклонился, потому что это каким-то образом не сочетается с нашими представлениями о философии, лично с нашими. Но о философских отклонениях могут говорить только непосредственные личности, занимающиеся нами. Наш гуру может сказать о наших философских отклонениях. Наш авторитет, через которого мы служим Кришне или Гуру. Но мы не можем говорить об этом. Потому что у нас слишком много личных примесей. Понимаете, да? Личных примесей. И мы не такие специалисты. Первоклассник не может говорить о философских отклонениях пятиклассника. Десятиклассник, ну, может быть, может говорить о философских отклонениях пятиклассника. Но никак не первоклассник. Сын говорит о философских отклонениях отца, он, в общем-то, может. Мы, в общем-то, все, наверное, через это у кого-то есть, прошли. Да ты не прав, папа, так мы сами знаем, как жить. У тебя какие-то отклонения. Так может происходить. Это как врач. Врач только может говорить о том, что мы делаем правильно, а что мы делаем неправильно. Мы можем обращаться к преподавателям, а можем обращаться к старшекурсникам. И старшекурсники, и преподаватели — это разные личности. Мы можем не понять темпераментов друг друга, варн друг друга, и думать, что все мы одинаковые. На самом деле каждый совершает такую ошибку. Он определяет, кто там отклонился, кто прав, кто не прав. А организация, когда существует, организация тем более все определяет. Выходят директивы. Порядочный человек, непорядочный человек, хороший, нехороший. Вот этот человек ум, честь и совесть, а этот бессовестный, бесчестный, неразумный. И люди привыкли к этому. Мы выросли с вами, вот мы все здесь сидящие. До сих пор мы растем и живем, произрастаем на постсоветском пространстве. Здесь уже выдрессированные люди. И не за один год, не за два, не за три, а почти за столетие. Революции, и все это вот стало внедряться в умы людей, внедряться эта философия Запада со времен Петра Первого. Петр I был первым императором, который применил западную философию, западную психологию, западные цели на целой стране. Стал искоренять существующую, то есть этническую психологию, культуру, философию, задачи, цели. И стал внедрять психологию, философию Запада. В 2003 году было 300 лет Петербургу. И было 300 лет Дому Романова. И Петр I был первым царем-реформатором, который как бы нервишеше шумел, прощатки даже тарины. То есть внедрил в наши умы не только кофе, табак, парики, миль пардон, миль герц и так далее. Какие-то немецкие, голландские, английские ценности. И цели. Цель тоже такую же внутри. И какова же цель? Раньше была Святая Русь, цель была исключительно религиозная. И религиозную цель полностью заменили на какую цель? На экономическую. Экономика стала целью. То есть развитие благосостояния, экономического благосостояния. Развитие не качеств, не развитие отношений с Богом, не то, чтобы после смерти хотя бы, так сказать, к Богу отправиться. Нет. А здесь удовлетворить потребности наших чувств. И что лучшее правление – это удовлетворение что? Чувств. Не совершение аскез, а это образование, образовательные программы и все остальное, которые в общем-то дают людям образование, как улучшить свое экономическое положение непосредственно индивидуума и в семейной ячейке, потом в сообществе семей таких, так называемых общинников и так далее, и так далее, и так далее. И Петр I отстранил священников от права направлять все общество к определенной цели. А священники только к одной цели могут направлять. Какой? К Богу. На разных этапах, на разных уровнях. И появились другие типы священников, которые стали говорить, что человек здесь должен жить очень хорошо, что нужна экономика. И так мы 300 лет с вами живем, так называемой, не в Руси, а в России. Россия – это то, что было установлено название нашей страны Петром I. Она стала называться, была Русь, а стала Россия. Мы стали россияне. 300 лет назад мы стали россияне. И вместе с этим словом «россияне» в нашу жизнь, в наше общество вошла «нервишеша шунья вады пощадки дешитарина». То есть вошли все эти ценности. Как вы думаете, мы возвысились или опустились вот в свете Бхагавата? Опустились, на самом деле. Он стал говорить об образовании. Если до Петра I говорили о покаянии, о постах, говорили о правде, говорили о том, что важно совершать разные религиозные подвиги, вы знаете, это подвиги, задворники, там, постники, там, то, все, надо, покаяльщики там, и так далее. То есть очень много, все время религиозные темы велись. Молчальники, вот мы знаем, это все мало наврата, мы-то только ведические такой терминологии, как сказать, напичканы. На самом деле в России то же самое, те же самые аскезы совершают. Постники, все эти четурдыши, четурмаси, так сказать, троядыши, двадыши, все это точно так же соблюдается в христианстве. И христианство есть целых трех-четырех направлений. Вы знаете только о современном христианстве что-то, вы ничего не знаете о том христианстве, которое пришло 1000 лет, как официальное христианство, неофициальное христианство, печерское христианство. Вот, допустим, в Киеве, Киевская Русь, Киевская Печерская Лавра. Кто-то из них был? Вы знаете историю этого? Или читали где-нибудь? Историю Древней Руси? Вы бы увидели столько параллелей с движением сознания Кришны, что были бы просто потрясены. человек, образованный человек, до этого имеющий какой-то фундамент, исторический, научный, несомненно, воспринимает по-другому книги Шрилы Прабхупады. Достаточно картина ясная. Люди, историки, политики понимают, что происходит. Допустим, человек, пришедший в ИСКОН и более-менее здесь ну, несколько лет обтершись, и побывав на каких-то руководящих постах, очень хорошо понимает, что ИСКОН как общество также проходит все эти социальные проблемы, социальные этапы становления, разброты шатания, чистка кадров. Просто вы сентиментально рассматриваете многие вещи и думаете, о, это отклонение от Прабхупады, а потому что вам уже эти отклонения внедрили. Теперь вы говорите, это отклонение от отклонений на самом деле. А вы говорите, это отклонение от чего-то. От чего-то более, это совершенно. Как вы сказали, это отклонение от дома Романовых. Потому что вот 100 лет назад было так. Но 300 лет назад это уже было отклонение. Потом все уже отклонение от отклонения. Как Бхактивинода Тхакур описывает, что все сампрадаи наполнились сахаджией. Они официально считались сампрадаями, а по сути дела это была сахаджия полностью. И представляете, один человек приходит и говорит, да все вы сахаджи. Вот вы представьте, сейчас кто-то придет вот, вот сюда, в наше общество, и скажет, да все вы гоните. Вы бы как восприняли? У кого отклонение? У всех или у него? А мы сейчас ему поем славу Бхактивинода Тхакуру. Поэтому люди образованные, понимающие, анализирующие исторические события. А представляете, это если анализировать там, какую-то историю Древней Руси, историю Средних веков, и анализировать, что, несомненно, история развивается по определенным закономерным этапам. Так ведь, да? То есть закономерным. Любой человек, химик может понять, что природа, она имеет закономерности. Органику, неорганику, хилоидность, там всякие. Что физика имеет определенные закономерности, что это научный процесс, поэтому мы говорим наука. Но с какого момента мы забираем эту науку, какой цикл, какой объем информации мы анализируем? Анализируем ли мы другие виды исторических развитий? А то, допустим, коммунистическая мораль там начала, феодализм, там неизбежно социализм. Что вы, что вы? Если религию убрать, неизбежно социализм. Но если религию постоянно культивировать, то неизбежно монархия вернется. Даже не сомневайтесь, причиной того, что происходит такое, это же диалектический материализм. В первую очередь, чтобы прийти к социализму или к коммунизму, нужно уничтожить полностью, искоренить из ума людей, из общества, религиозные понятия, нужно уничтожить саму религию, как философию, и уничтожить физически всех носителей религиозных представлений. Нужно перевоспитать общество, и тогда вы можете говорить о неизбежном историческом ходе событий в сторону чего? Социалистических представлений, что низшие слои населения господствовать должны, потому что их больше. А раз их больше, как мы их назовем? Меньшевики или большевики? Все так просто. Но это может понять только человек образованный. Это не могут понять простые люди, которые просто хорошие. Для этого нужно образование, для этого нужен интеллект, интеллектуальная определенная платформа. Почему я так борюсь за интеллектуалов? Не просто за образованных людей, которые напичканы подобно компьютеру информацией. А интеллектуалы, которые способны собирать информацию, анализировать, систематизировать, сравнивать с системами древних, применять эти древние системы в систематизировании современных представлений. Почему? Тогда можно четко понять, что происходит в храме, что происходит в семье, что происходит в регионе, что происходит в стране, что происходит на нашей планете. Можно выявить все эти закономерности. И в соответствии с этими закономерностями можно правильно распределить свои собственные действия. Как мы, допустим, говорим, что телегу готовь зимой, а сани летом. Почему? Мы знаем закономерности, что будет обязательно зима, за ней будет обязательно что? Весна. За весной обязательно лето, За летом опять осень. Мы знаем закономерности, что сегодня вот понедельник, вторник, среда, мы зная эти закономерности, выстраиваем правильно свою жизнь, чтобы для нас это не было каким-то что шоком, что о, надо же, холодно стало. Мы только собрались загорать, а стало холодно. У меня же отпуск. Как, почему? Солнца нету. Выкатываете солнце. Это невозможно. Мы знаем эти закономерности. И в соответствии с этими закономерностями выстраиваем свои действия, поведение, настрой. Что потерпеть, как пережить, как защититься. Что Кали-юга придет. И нужно было что? Совершать жертвоприношение. Чтобы остановить или смягчить Кали, потому что он придет неизбежно. Кали говорит, я пришел по велению великого времени. Как вы думаете, Кали пришел или нет? А кто узнал первым, что пришел Кали? Брахманы, конечно. Брахманы. Мы видим, как в истории Шринги даже это описывается, что Шаньяки Муни, когда узнал, что Шринги проклял Парикшита, он сказал, все, он пришел. Но почему мой сын? Он так был, он как бы был в недоумении, почему через его сына? Чем-то он-то, то есть он-то спроецировал не на сына, что да, так и он и есть, балбес. Он подумал, а я же его отец, почему через меня-то Кали приходит, через мою линию? Люди Кали-юги очень страшились и страшились правильно. Если мы говорим, страх – это некая какая-то беспомощность и глупость, то с физической точки зрения страх – это очень хорошее понимание того, какие грозят нам перемены, что грозит нам и как с этим нужно правильно, в соответствии с той угрозой действовать. Как тонущего поливать водой бессмысленно, надо горящего поливать водой. Если мы этого не понимаем, мы будем очень странно, неадекватно себя вести, кричать какие-то возгласы от каких-то отклонений. Поймите, вы не думайте, что все так просто, и здесь все держится на лозунгах и на ваших представлениях. Даже наше образование может указывать на то, что мы можем понимать, а что нет. Даже общение с нами, как мы мыслим, что мы учитываем, может выказывать в нас полных глупцов, которые лезут куда-то там в верхние собрания, что-то там высказать. А у меня же есть мнение. Но на чем оно основано, ваше мнение? О чьих-то отклонениях, о чьей-то несправоте и так далее. На чем базируется даже это какая-то противоречивое высказывание? Мы можем говорить только о научном подходе в этих вопросах, а не эмоциональных, общественных, каких-то национальных, религиозных, стратегически национально-религиозно-общественных. Есть такое понятие объективизм, понимаете, да? Который учитывает все и учитывает в первую очередь с позиции объективных процессов, происходящих в природе вещей. И здесь Васудева говорит, тот, кто родился, обязательно, что? Вот он на чем? На национальности построил. Или он говорит, что это может быть его философское отклонение, или он там что-то. Или это просто истина, которая связана вот с, я говорю, с научным пониманием природы вещей. Как вы думаете, когда какая-то формация зарождается, любое общество, оно неизбежно будет проходить разные этапы? Или нет, вот сразу совершенно родилось общество, и оно совершенно вот как в книжке. А? Как вы думаете, вы настолько наивны или нет еще? Или уже маленько взрослые люди здесь появились? А? Это как в школе. Раз я его ученик, значит, я такой же, как учитель. Ну-ка поднимите руку, кто такой, думает. Что вы точно такой же, как ваш отец полностью. Что вы точно такой же, как ваш друг, который герой Советского Союза. И раз вы, или как Прабхупада говорит, раз вы сын прокурора, то значит вы тоже прокурор. А? Ну-ка поднимите мне здесь руку. Я сразу вас в первый класс отправлю. Двойку поставлю. Потом в угол. Я хочу вам объяснить, не торопитесь. Слишком вы переполнились своими семейными амбициями. А те люди, которые работают на благо системы или организации, они переполняются ценностями организации и системы. И тоже нарушается ход восприятия окружающих законов, что общество-то тоже развивается, тоже движется, оно-то тоже совершенствуется в этих разных проблемах, в этих ситуациях. Люди-то тоже развивают кибернетику, мы-то развиваем быков и коров, а они развивают кибернетику и космонавтику. И у нас с ними будет много вопросов друг к другу. Мы-то тут читаем бхакти-шастры друг друга, а люди-то там занимаются высшей математикой, новые физические законы открывают, многомерность пространства и так далее, и так далее. Новые философские, психологические подходы, новые общественные дисциплины появляются. Как в современном мире, учитывая все перемены вокруг, правильно вливаться в общую картину. А вы можете сидеть и говорить, кого кормить? Кроме меня, кого кормить? Корми моих детей. Что нам спокойно, мы с позиции своего комфорта, своих каких-то представлений, очень странных можем воспринимать эти вещи. Вот почему здесь Васудева выступает в роли величайшей личности. Он велик не своим боевым искусством, не своим величием управлять людьми, как Камса. Он был политиком хорошим, хорошим дипломатом. Также он военный очень прекрасный. Он царь, несомненно. Вот с этой психологией не разрешаешь, что не ладно. А Васудева выступает в роли очень грамотного человека. Непростого кшатрия. Кшатрия не просто военного пошиба, а кшатрия философа. Кшатрия Раджа Риши. Камса нигде не описывается как Раджа Риши. Камса везде описывается как просто Раджа. То есть он царь. И все, и не более. И он хороший царь. Но Васудева описывается как великая личность, как великий мудрец, обладающий трезвым мышлением, очень высочайшего интеллектуального восприятия. Что же такое интеллектуальный человек, что такое интеллектуальная личность? В первую очередь наш интеллект возвышается только тогда, когда в нашей жизни появляются моральные ценности. Не когда много информации, мы понимаем много многомерности пространства и так далее. И поэтому Шрила Прабхупада описывает, а Дурата Карма и Садапута Прабху, они описывают это все, что наличие образования указывает на мораль человеческую, в первую очередь. И в первую очередь в человеке, когда чем более он образован, тем более он смиренен. Интересное положение. Смирение не внешнее, вы же знаете, да, что смирение это качество, это не форма лица, какие-то опущенные глаза, или так, ну что же вы меня простите, это все ложное смирение называется. То, что в нашей философии называется сахаджи. Все эти противоречия, антагонизмы, споры, это не наличие образования. Кто кого переспорит на основе там, наук, шастр, какого-то лексикона, схем, поворотов. Тот, кто очень хорошо понял вот этот естественный ход развития событий, то есть цикличность историческую, что это неизбежные факторы, которые нужно обязательно учитывать, как детские болезни у ребенка, да? Что ребенок обязательно будет писать, какать, говорить глупости, будет потом гу-гу делать. Точно так же и любое общество, даже если оно зачато очень древним человеком, представьте, вот я, допустим, мне там 45 лет, я зрелый человек. Сейчас я начну зачинать какого-то сына, хорошего сына. Как вы думаете, он тоже будет писать, как, или он сразу, как я, будет штаны одевать, все такое, ногти подстригать сам. И все. Вот видите, как отец прямо весь, и вот он теперь тоже может всем наставление давать, как я, 45-летний человек. Даже если он родился от меня, он пройдет все глупости, все виды всех этих проблем, детских проблем. Так и мы говорим, если Шрила Прабхупада ушел, это не значит, что теперь все его заменили. Они также будут, как маленькие дети, которые очень любят своего отца, хотели бы продолжить его дело. Все это, но они будут также расти, они также растут. как мы получили там шнурки, нас зачали, мы вот родились. Но это не значит, что мы теперь браманы, я вам вчера объяснял. Двиджа – это значит получивший посвящение, второе рождение. Брамана – это уже осознающий различия между душой и материей, понимающий, что я душа, а это материя. И поскольку я душа, что мне беспокоиться об этом теле? И Васудева говорит, что беспокоиться о смерти, она все равно тебя достигнет. Кто же выступает в роли брамана, а кто выступает в роли двиджи из этих двух людей? Как вы думаете, Камса тоже со шнуром? Конечно, однозначно, в те времена он тоже со шнуром ходит. Все они, эти демоны, которые описаны в Махабхарате, они все со шнурами ходят, все до одного. Но одни телесные концепции руководствуются, но говорят философски, как разумные люди, а беспокоятся все время только о телесных проблемах. А вот браманы, то есть цари браманы, то есть вот эти раджа-риши, которые вроде кшатры и все, но они руководствуются дхармой. Высшей дхармой, то есть руководствуются духовностью, душой. И поэтому Васудева так удивлен, он говорит, ты же такой великий человек, ты же царь, ты же звезда рода Боджа. Ты о чем беспокоишься? Ну и убьют тебя, или там кто-то придет. Раз это неизбежно, значит это надо понять, какой-то процесс. Махарадж Парикшит понял этот процесс, ему сказали, ты умрешь через 7 дней. Он тоже сначала, ну как Камса, вот, как у нас, возникли волны недовольства, потому что этот Хиранья Кашипу судорогами начинает биться внутри нашего сердца. Потому что у нас планы-то материальные, планы-то телесные. Мы хотим быть кандидатами, а кто хочет быть кандидатом? Душа, что ли? Душа может хочет докторскую написать. А? Душа может увеличить зарплату себе, бизнесом заняться душа хочет. Все это материальные ценности. Вот почему Шрила Прабхупада объясняет в этих комментариях 16 главы, что это демоническая природа в нас говорит. В нас. Она не говорит в наших врагах. Она говорит в нас. Лично в нас. И Васудева, как этот великий человек, он говорит, что ты беспокоишься? Ты же великий человек, он-то указывает на его величие, не физическое, не какое-то там, что он ему много лет, или что он там какой-то весь возвышенный, хороший стратег, очень много побед, орденов, медалей. Он говорит, тебя-то считают, что ты кто? Ты соображаешь различия между материей и душой. Вот в чем слова Васудевы-то, их истинный смысл. И Васудева поэтому сам-то не беспокоится за себя особо. Он беспокоится за нарушение религиозных принципов. Что негоже тебе, ты покроешь себя позором и весь свой род позором покроешь, преследуя и так беспокоясь о том, что недостойно скорби. И поэтому здесь приводится этот стих, что не мудрые люди, не образованные, они постоянно скорбят о чем? О материальном. О своей власти, о своем уважении, о своем почете, кто там что сказал, что беспокоиться? Вы беспокоитесь об исполнении религиозного долга. Нужно беспокоиться об исполнении религиозного долга, а не о бизнесе, или что вам кто-то там на пятки наступил, и теперь у него философские отклонения появились после этого наступления вам на мозоль. Это неизбежно, здесь будут вам наступать все. Понимаете, да? Этот мир своих Лысенко и Вавиловых, своих Христов и Иуд, здесь всегда будет двойственность. Поэтому этот мир называют миром двойственности. Вы не думаете, что с моим уходом вы не получите, кто получал проблемы, не получите. Вы получите с другим приходом. Я получу с другим приходом. Таков мир. Он будет всегда отвечать двойственностью. Всегда. Куда бы мы ни попали, будет двойственность. Мы будем стареть, болеть и умирать. Заново рождаться, если мы не поймем этой двойственности. И Шрила Прабхупада объясняет нам, мы должны победить этого врага внутри себя. И Вьяс Васудева предлагает Камсе, он говорит, что ты, успокойся. Ты должен мыслить как великая личность, как разумный человек. Это неизбежно. Неизбежно. Даже если ты что-то там запланировал, только пойми, что все твои планы еще раз показывают на неправильность восприятия твоего сознания. Зачем ты там что-то напланировал? Зачем? Ты можешь планировать только точно понимая законы. Ты должен знать, сколько тебе отведено жить. Тогда ты можешь что-то спланировать. Если мы не знаем, сколько нам жить, как мы можем что-то спланировать? Помните, как я стихотворение это рассказывал? Мы смело строим планы на год, на три, на пять. Мечтаем о покупках, ждем важного звонка. Забыв, как сердце хрупко, как с жизнью связь хрупка. Сосулька рухнет с крыши, откажут тормоза, и ты уже не дышишь, пусты твои глаза. И где там все эти враги, кому-то ты хотел там что-то доказать, кляузу написать, там кого-то свергнуть? Тебе сосулька свергла. Не те люди, которые тебя там думают, что они там против тебя чего-то затевают там или что-то. А когда сосулька может жизнь оборвать. Так вот, когда мы не знаем этих вещей и думаем так мелко, мелко плаваем и все время беспокоимся, вот, это говорит о том, что мы не браманы никакие. И неплохо было бы нам еще раз обдумывать, еще раз читать, еще раз пытаться анализировать с позиции Писания, с позиции высочайших наставлений эти процессы становления. Не только нас, как личности, но и становление общества, нашей семьи, наших отношений с семьей, наших отношений с нашими друзьями, товарищами. И так мы постепенно расширяемся. Мы начинаем с себя, мы начинаем с них и постепенно сужаем все на себе. Здесь другая философия описывается в Бхагавад-гите, в Шримад-Бхагавате. Мы начинаем с себя и постепенно расширяем это на других. Хотя бы это понимание должно быть, потому что оно здесь описывается. И Васудева, он говорит об этом в конце. Ты же должен это понимать, ты же царь, ты же великая личность. Почему же ты так вдруг скорбишь о том, что, почему ты начал так реагировать на это? Ты же великая личность, почему ты так на какие-то эти страхи свои, как вот мы, допустим, на оскорбления какие-то реагируем. Нас оскорбили. Но почему мы так реагируем? Что за оскорбление? Оскорбление ли это? Что за дискомфорт? Проанализировали мы, правильно ли это с позиции шастры к нам относится или неправильно? Способны ли мы в этом состоянии оскорбленности правильно применить то, что мы читаем, слушаем, когда нам кто-то говорит? Это как на похоронах подходит человек и говорит, ну не плачь, ничего. Как вы думаете, это уместно вам? Вот вы стоите, у вас ребенок умер. Вот прямо в гробу лежит, и вы с ней прощаетесь. Сейчас закопают это тельце, которое вы обнимали, любили. И вы кто-то подойдет, да ладно, что там? Кто родился, умрет кто-то. Вы как себя чуть прибыть? Это вот вы, ой, как спасибо тебе, раз, слезы, и сразу праздник, раз, и праздник, пусть закапывают. Вы сможете так отреагировать? Нет, конечно. Нет, конечно. А вот Хирани Кашипу смог успокоить своими речами своих невест, жен своего родного брата Хираньякши, описывается в Бхагаватам. Вот он был такой личностью, он говорил о природе души, как тело покидает, что тело это подобно одежде, мусор, то есть все пятое, десятое, что человек дальше не клинит в своем, так сказать, становлении, то есть это все благоприятно и так далее, и так далее. И жены перестали плакать. Дети перестали плакать. Он обладал таким высочайшим талантом. А? Хирани Кашипу, это мы которого говорим, о, демон там такой, сякой. А он успокоил. Успокоил демониц и демонят. Он успокоил своими речами, философски, научно. Не наукой какой-то там, как колбаса или как водка влияет на сахар в крови. Он такой балдой не занимался. Он говорил о процессах, происходящих в бытийности. Это были философские представления, реализованные им, поэтому они были такие храбрые, потому что они знали, что смерти нет. Демоны почему такие храбрые? Они тоже знают, что смерти нет. Что тело это мусор. Посмотрите, прочитайте книги о Тартаре, да? Знаете Тартар, что это? Ну, Тартарарата, что это? А, чей? А? Вот. Или прочитайте о Одине викингов, о их рае, алгалов. Прочитайте, и вы поймете, что людям, вот этим людям, им было плевать, что вы тут убьете, оскорбите, что-то им там с власти их свергнете, им плевать было. Еще в те времена мы считаем их такими, грубыми, у них плохой лексикон, они там, может быть, какие-то по нашему мнению, не этичные, не эстетичные, а они в тысячу раз нас продвинули, в тысячу раз нас образовывали, в тысячу раз нас правильнее действовали. Они вообще, они к чужому добру относились, как к мусору, к разным оскорблениям, к обидам относились, как вообще к чириканью птичек. Вот птичка чирикает, вам много ли оскорблений она нанесла? Что ты не принимаешь? Чирикает, чирикает. Вот, конкретно, в чем вопрос? Конкретно. Сформулируйте и конкретизируйте. Что вам наступили на мозоли, вы говорите, вы в моем лице наступили на весь народ. Какая связь между вашим мозолью и всем народом? И так далее. И люди абсолютно спокойно относились к телу, грубому. Но были сконцентрированы на тонком теле, но хотя бы на тонком, а не на толстом. Итак, Васудева говорит об этом Камсе. У Камсы слишком много планов было. На какое тело? На тонкое? Даже не на тонкое. На какое планку у него было? На грубое. Потому что грубое тело – инструмент тонкого. Чтобы удовлетворить все, что мы там придумали себе о себе, нам нужна жизнь, деньги, время, нам нужны какое-то определенное условие, чтобы это все удовлетворить, что у нас там в умишке в нашем вот этом. У меня есть столько, там будет еще больше, я буду уважаемый, буду хороший, меня будут все любить, я вообще всем докажу, что я такой, и все, маме, и папе, и родственникам, и все, и все там возрадуются все на этой трилоке. Все мои родственники ушедшие, барана зарежем. Мы можем так мыслить. И поэтому кто-то там что-то нам мешает. Пока нам не мешают, мы очень эстетичны, мы очень такие. Я очень часто замечаю, что люди, как правило, которые очень красиво говорят, вот так как лексикон хороший, очень интеллигентные такие с виду, как вы их планы что-нибудь с них прет очень культурно. Я серьезно говорю, даже без матов прет то, что с человека, который матом кроется, простой, какой-то пьяный, даже и не додумывается до такого. Почему? Потому что тонкие гадости, они более сильные, чем гадости такие. Стукнуть человека и испортить ему имидж – это разные вещи. Обматерить человека и скорректировать потом его биографию – как вы думаете, что лучше? Получить перелом ноги и свою биографию. Или, ну, мы вас прощаем, посмотрим. Ничего-ничего, и скорректируют там все. До 10-го колена. Таким образом, мы должны понимать это, разные происходящие детали, что они на самом деле таковы. И когда мы знаем, как все это действует, мы понимаем неизбежность каких-то ситуаций. Неизбежность. Мы не парамаханцы, чтобы находиться в воде, как-то и быть сухими, как лебеди. И что здесь соприкасаться со зверем и не оскверняться. Это мы так другим говорим, что мы, а ну что ты меня осквернишь совсем? Понял, да? Мы так говорим другим, потому что мы хотим себя показать таким. Мы хотим уважения, хотим почтения к себе. Но на самом деле мы оскверняемся. И когда успокаиваешься, спокойно, вот эти планы, вот есть такое понятие, когда знание приходит, какой-то фактор отреченности. И когда мы достигаем этого фактора отреченности в спокойном состоянии ума, когда нет ни обид, ни того, спокойности, и мы видим, как мы отвратительны, как мы неправы, как вот. И в соответствии с этой ситуацией мы можем сделать спокойно правильные планы, учитывая правильную ситуацию. И тогда мы выигрыши. В каком выигрыше? Мы не порождаем цепную реакцию. Мы можем ее остановить. Мы можем ее остановить, как домино, если выстрелить. Вы можете линейку между доминошками засунуть, и упадет только вот, если вы не успели здесь, вы можете подбежать, и здесь линейку сунуть, и так подержать. Это все раз, потом и отделись. По крайней мере, то все не упало. Но если вы толкнулись, и не знаете, как что делать, оно все это... И там вот такая на вас. Потому что там какая-то ерунда толкнулась. Не хочешь? Какая-то маленькая, да, минушечка. И поэтому Васудева, он выступает в роли вот этого человека, который понимает, что вот это какой-то даже, как для нас кажется, незначительный поток, да брякнули там что-то, присутствие какие-то, а потом раз, и все против нас. Ну, думаю, что ж такое-то? Что же это все против нас настроились-то? Потому что мы что-то такое незначительное брякнули. Мы-то толкнули одну доминушечку. Одну. Даже не знаю, что за ней стоит вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Мы шар-то вот этот вот на себя не пытались толкнуть. Мы же доминушку вот еще в этом столе. А шар там висел. Потом пошли, под шаром сели, нам хорошо, шар нас защищает. Толкнули здесь доминушку, брякнули что-то там, сказали что-то, что-то не так сделали. Пошла цепная реакция, пошли процессы. Это же закон кармы. На чем основан закон кармы? На цепной реакции. Мы на физике это понимаем, в химии, на разных вещах. Это же научно. И шар на нас, бух, свалился. И мы говорим, что же происходит? Как так получилось? Как так получилось? Почему так произошло? Вот почему Прабхупада говорит, что мы должны научно подходить к этим вещам. И смотри, почему я страдаю? Но кто это может делать? Кто это может делать? Только человек какой? Разумный. Что же мы называем разумным человеком? Вот сейчас у меня вопрос. Как вы думаете, что такое разумный человек? В шастрах говорится, разум может нам помочь вести себя так, как это будет благоприятно для нас в будущем. Значит, почему Васудеву называют разумным человеком? А когда человек не разумен, а умен очень, и там очень информирован, он делает какое-то движение, которое в будущем причинит ему беспокойство. Потому что он не на разум в этот момент опирается, а на чувство и ум. И разум в подчинении чувства и ума попадает, мы там, и все, и вот из-за этого мы порождаем такую цепную реакцию, что мы будем очень недовольны. И мы всю свою жизнь так окружили страданиями. Мы здесь родились уже, то есть все, эти тройственные страдания, они и выстроены вот этими нашими неразумными действиями. Что надо где-то было простить, где-то сдержаться, где-то вот так, где-то так. И каждый из нас так делает. Все свои страдания мы порождаем этими действиями. Где-то что-то сказал не так, где-то повел себя не так, где-то не сдержался, где-то обиделся. И поэтому в шастрах говорится, глупец, обида в скалах высеченная, да? Умный человек, обида на песке, на берегу моря. Волны будут бить, все равно сотрут. А разумный человек, это обида где? На воде. Разумный, мудрый человек, это значит разумный. И поэтому мы можем говорить о разумных людях. Это разумный человек, который, даже если он совершил какой-то неправильный поступок, он, по крайней мере, в соответствии с его квалификацией, вот будем, ну, как я образно говорю, линеечку где-то вставить хочет. Ладно, неправ был, точно, вижу, реакция пошла. Чик, вставить линеечку, остановить. Ну, не надо мне вот этого шара по голове. Почему? Потому что все, что мы делаем, сваливается не на других. Вот в чем сама закономерность закона кармы. Сваливается все не на других. Даже если мы кому-то отомстили, кого-то на место поставили, вполне вероятно, мы породили этим реакцию для себя. И это может вернуться к нам совершенно в другом виде. Как Кришна говорит, если они так не действуют, я отправляю их в самые ужасные демонические и отвратительные формы жизни. То есть положение ухудшается. Ухудшается и ухудшается. Они разумны? Почему? Потому что они начинают с этим законом бодаться. Знаете, что такое бодаться с законом? Ну, что я под этим подразумеваю? Вот как бы мы сейчас ни бодались, зима будет продолжаться. И вот такие универсальные законы описываются, как в обществе людей происходит. Почему нам описывают варны, ашрамы и так далее. И все это понять сразу невозможно. Вы не думайте, если я вам рассказываю, я все это идеально понимаю. Я что-то понимаю. Какую-то горсточку в этом парке, листвы. Знаете, как буддизм там говорит. Они пришли и сказали, расскажи нам, мы хотим знать. И Будда взял там горсть листьев и говорит, вот я за всю жизнь вам смогу вот только передать. А знания, посмотрите, сколько. что вот эти листы. Представляете, парк, огромный парк, не сохраненный, есть за вами листья. Он говорит, я вот за всю жизнь, если начну сейчас, день и ночь вам все это объяснять, я передам к концу своей жизни вам вот, вот ровно столько. О каком мы знаем, говорите? Вот об этом или об этом? Хотя бы будет столько, если вы получите. Не рано. Никогда не будете больше рада. А значит, не будет. А для этого и начинают. Не желайте зла другим. Если вас там кто-то оскорбляет, прощайте. Итак, прощайте. Помните, ну, в общем-то, библейская истина. Не крадите, не лгите, не прелюбодействуйте. Да. Но это понятно. Я даже сейчас вам объясняю, это, в общем-то, понятно. Но Арджуна говорит, почему все знаю и понимаю, я все равно совершаю. Почему? Что сильнее, разум или чувство? А? Значит, можно на сегодняшний день сказать, вот перед нами разумный человек. Ну такой, как бы мы можем говорить, мы идем к этому. Все ближе и ближе, но все-таки зачастую наши чувства нас побеждают. Мы проигрываем своим чувствам в этой войне. И поэтому говорится, мы объявили войну своим чувствам. Потому что в этих чувствах что? Вожделение, ложное эго. Все там, внутри этих наших чувств. Поэтому мы чувствуем свою уязвленность. Чувствуем эти обиды. Чувствуем этот гнев, потому что задето наше эго. Какое? Ложное. Мало того, что наше ложное эго можно задеть и так далее. Это еще хочет что-то. Помимо этого, это ладно, это негативная сторона нашего эго. Мы обижены, нам там мы чувствуем, что мы достойны большего, там туда-сюда, что кто-то негодяй там и все такое. Но мы же еще при этом хотим счастья оттуда же, из этого же эго. И для кого счастье? Для этого же эго. Итак, мы хотим для этого эго, чтобы никто его не трогал. И на это как сказали, ну все, ладно, твое эго теперь никто не трогал. Все, тот ушел, этот уехал, это все. Все. Теперь он говорит, ну когда все хорошо, я что думаю, для чего хорошо-то забивал? Эго говорит, теперь счастье подавайте. Нет, вот это лучше туда не ставить. А тебе говорят, а где его взять? Оставьте его. И опять. Я как где? Его, а для чего же я тогда вот с этой стороны избавлялся? Не знаю. Опять новая проблема. Теперь как это счастье найти? Как его обеспечить? Теперь надо, значит, распихивать и идти по головам других людей. Порождая у них то же самое, от чего ты избавился. Теперь ты ни на кого не гневаешься, все гневаются на тебя. Теперь ты не чувствуешь себя оскорбленным, тобою теперь все оскорбленными себя чувствуют, понимаете? И новый цикл начинается. А цепная реакция пошла, скоро ты об этом узнаешь. И поэтому Васудева говорит эти истины Камсе. Считая, что Камса, по крайней мере, теоретически, должен это что? Знать. И какова же причина того, что Камса все равно так делает? Его вожделение. То есть Васудева выступает в роли человека очень разумного, то есть способным контролировать свое вожделение при помощи разума, под которым есть это знание. У Камсы есть это знание, но он это знание частично получил. Оно неправильное или, как это сказать, частичное, нереализованное. И поэтому он своим разумом не может победить, имея эти все знания теоретически, не может победить свои чувства. Он не смог победить свое вот это чувство жестокости. Сразу гнев такой возник, желание убить сестру, там всех убить, кто что-то помешает. И поэтому он оказался виновным в итоге. Именно поэтому мы вчера с вами говорили, как преступник сидит на скамье подсудимых, и он виновен. Но у всех, у прокурора, у судьи, у потерпевшего, у всех, кто присутствует, также есть вожделение. Его судят не за вожделение. А что он не смог разумом сдержать свои амбиции, свой ложняк, свое ложное эго. И таким образом с нашего языка, с наших рук, ног слетает наша неразумность. И мы порождаем реакции разные. Порождаем реакции, которые... Мы сказали какое-то неловкое слово, помните, да? Там говорит, чаще, меньше надо, чтобы оборвалась нить. Ни сосулька, ни тормоза. Достаточно кому-то два слова обронить. Представляете, оборвать нить. Представляете, мы выстраиваем нить на уважение, на что-то, на какое-то действие. И что-то брякаем, и нить эту порвали. И бегаем и говорим, вот там то плохо, это плохо. А кто нить-то оборвал? А? Свой брякаем. Мы. Я очень много нитей этих порвал в своей жизни. Очень много. И продолжаю рвать иногда. Потом только догоняю, что я ляпнул не то. Понимаете, да? И не тому. Потом только иногда. Но я думаю, какая радость. К 45 лет, к 5 годам, я по крайней мере стал видеть, что это я виноват, что там эти нити обрываю. Иногда одну нить можно как-то поймать где-то она, знаете, вот как грузик висит на нитке, да? Вот где-то. А порвал, и вы так бежите, где-то на краю, раз, поймали, и вытягиваете, обратно связали. А какие-то, даже увидев, что это ты виноват, тебе уже придется просто терпеть. И Кришна сказал Арджуне: матрас парша суканту яши точно сукиду кидага. Агаму паяну нитас там ты тикшасу барата. Теперь придется те нити, которые ты не поймал и не удержал, хотя даже увидел, что это ты виноват. Почему он говорит, почему я все понимаю, я знаю. Блин, все равно рву эти нити. Потом бегу за ними, одни улавливаю, а другие нет. И вот от этих, которые не улавливают, на меня это валится. И Арджуна так, другим языком он объясняет. Я объясняю это другим языком. И Кришна ему говорит, ну вот, а это терпеть придется. Счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок, подобны смене зимы и лету. Они рождаются из чувственного восприятия. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы это, теперь его это не беспокоило. Нить порвана, уже улетела туда веревка. Жди посылку. И терпи, поскольку ты понял, что это ты причина этой посылки. Когда она придет, встреть ее смиренно. И может быть я только вот за это смирение, за то, что ты не бодаешься с этой посылкой, а смиренно ее готов принять, понимая, что ты причин, ты ее породил. Может быть, я пару пружин тебе подарю, чтобы самортизировать. Подушку тебе к голове привяжу. Вот почему мы говорим, порезали палец, оторвал бы руку. Да? Нас только оскорбили, а может быть, вы и убили. И так далее. Если мы вот смиренно приняли, если мы с пониманием восприняли какое-то определенное, как это сказать, беспокойство в свой адрес с уровня там Адхидаева, Адхипхута, Адхиатмы. И Кришна предлагает Арджуне, давай начнем. Давай начни это принимать смиренно, какие-то неизбежные процессы. Кришна попросил Арджуну об этом. Научись терпеливо относиться. А почему терпеть? Он не говорит, боюсь с ним, с этими проблемами. Он говорит, терпи, потому что ты их породил. Никто не виноват. Ты их породил. Не ищи ложной ненависти к ложным объектам, страданиям. Не испытывай. Это клишатный. И когда-то была такая культура в народах, я не знаю, некоторых маленьких народов, что в народе прямо это принято, простить, там принято вот так себя вести. И поэтому легче в этой среде как-то обтесаться, когда мы в такой среде. И Прупада говорит, я для этого создал вот эти общества, чтобы там людям как-то, по крайней мере, было легче обтесываться, потому что они как бы все вместе, и они вроде как должны этому следовать все вместе. И вообще как бы немножко полегче это делать, чем когда вы один это делаете, а все вокруг вас делают совершенно противоположно. Вам очень сложно. Вы в итоге начинаете постепенно клянуть. И поэтому в народе говорят, с волками жить, по-волчьи выть. Поэтому еще раз то, что я вчера хотел вам сказать, община это не просто какое-то вот общество, где вот мы там сражаемся или что-то, кто-то тут бизнесом занимается. Мы, по крайней мере, хотим друг с другом рядом хотя бы находиться, потому что чему-то, в общем-то, надо следовать. Всем. И даже тут никому докапывать не надо, что вот этого не надо не следить, понимаете? Вы не можете прийти на просаду, тут вам бараны едят, тут сушушку едят, туда вам колбаски там подрезают, сосиску вам предлагают. Она же с алтаря. Это невозможно, это сложно. Как вот в самолете иногда преданные летят, и там, помните, да, вот раз, и все берут, и все рядом с вами сидят, и вам так бум, это кладут там, вот это все. И у вас так слина, а вы думаете, это же мясо. Понимаете, как тяжело. А если бы вам сразу не мясо предлагали, а вегетарианское, или хотя бы говорили, вы будете вегетарианская из храма Цыганов в Сапуде. Или, допустим, из Дацана, из мечети, туда-сюда, или вот Клинская будете. давайте сразу говорите. Хоть какой-то выбор. Хоть какой-то выбор. А так вам просто бум, кладут и все. Поэтому нужно понимать эти тонкости, что община, ее задача вот помогать друг другу следовать вот этим, а не помогать друг другу долго критиковать, там, если против кого-то выступать. И поэтому как какие-то сообщества, они обосабливались, так вот, клонированно закрывались. Для чего? Чтобы сохранить вот эти вот традиции, культуры. Закрывались, и вот эти смешанные браки были запрещены, то есть не надо в других народах замуж выходить и жить. Почему? Потому что тогда вы вносите в эту культуру что-то такое, что не совсем сочетается с нашими традициями. Понимаете, да? И в итоге, как это говорят, паршивая овца, все стадо начинает портить, да. Или, ну, так я образно говорю. Что постепенно, постепенно. И вот мы говорим, что была страна, была Русь, туда-сюда, и там была какая-то другая, другое сообщество, в него попадало что-то, и постепенно оно там, как раковая опухоль, начинало развиваться. Самое главное, туда забросить было это. Как знаете, там сифилис, испанские моряки привезли куда-то там, на Гаити, и все гаитянки стали сифилитички. И потом все говорят, а вот сифилис в Гаити пошел. Вот, он пошел, и даже не из Испании, а из испанских моряков, которые мы поймали, но, я думаю, не в Испании даже, а в долгих путешествиях. Так многое попадает, и оно куда-то попадает, и начинает там само по себе развиваться, потому что люди общаются. Как грипп. Сейчас это как он, зимой обычно всегда какой-то бывает такой карантинный период, когда грипп раз приходит, и какой-то один тут там чихнул, и никто внимания не обратил. А вот это все хрипит, и ушел. Вы понимаете, куда я клоню? Вот доминушка толкнулась. На завтра нас вот кто-то. Уже кто тут постоянно хи, ай, да ладно его, да. Через два дня. Хи-хи-хи. Ай, ерунда. Хи-хи-хи. И все. И пошло-поехало. И пошло-поехало. И может один там не чихает, у него вообще там, не знаю, железное здоровье. Он железный Феликс. У него понос. У него грипп так вызывает такую реакцию. Ничего, ничего. А он так. Таким образом, я думаю, вы понимаете, да, что такое разум. И мы культивируем здесь разум. И когда Шрила Прабхупада создавал это общество, он говорит, школа брахманов, это значит разумные. Люди способные свои чувства все-таки вот этим знанием и разумом что? Усмирять. Брать под контроль свои обиды, свои вот эти... И брать из разумности, не просто из каких-то вот соображений, чтобы показать работу. Я тебя прощаю! А внутри это же нас происходит. То, что мы сказали, что мы простили, это еще не означает, что мы не будем чинить вам козни, ни вам биографию не испортим. Это фотоальбом ваш не потеряется. Понимаете? Научиться внутри, это разум это то, что помогает внутри успокоить наш ум. Потому что ум в сердце, и поэтому в нашем сердце проблемы-то остаются. И разум, говорится, он должен вот эти проблемы ума успокоить. И поэтому, говорится, Джадабарата в его уме было возникли волны недовольствия, но разумом он сумел успокоить их и продолжил нести паланкин, считая это последствиями своей собственной греховной деятельности. Хари Кришна. Итак. О великий герой, кто родился, непременно умрет, ибо смерть рождается вместе с телом. Смерть может наступить сегодня, а может через 100 лет. Но ни одно живое существо не избежит смерти. Какая ошибка? Поэтому Кришна сказал. Любое усилие в этом материальном мире сопровождается чем? Поэтому как мы можем понять людей? Как вы понимаете? Вы же как сказали, между нами не сложились какие-то более человеческие отношения, чтобы ими взглянуть на наши даже ошибки по отношению друг к другу. Да? И тогда можно успокоиться. Волны недовольствия можно что? Успокоиться. Что? Эти проблемы неизбежно будут. Когда мы будем совершать усилия, неизбежно будут возникать. Но они не смыслят. Все усилия, это все ошибка. Ну иногда даже так. Хотел газ строить, да? Спасли ли мы его? Знаешь, спасли. Всю форму содержания он заморал. Такое тоже бывает. Особенно в детстве. Так, мне же надо готовить. Хотел заплакать. А, вы я все тоже готовил? Так я же всегда так делаю. Я же хочу прославиться. Пожалуйста. А прославиться можно только, когда совершаешь комедии. Хорошими делами. Да. Правда, помните, есть философия, потому что хорошими делами прославиться нельзя. Да. Ну, подвиги-то можно, можно. Вот сейчас мы совершим еще один подвиг. Геракла. Ау! Парни мыльно-рыбными принадлежностями. Я могу ошибаться. Господин. Плохо споласкивает, не обрадует. Да. Хорошо. Ну, я тебе прыщу, я могу сюда. Чтобы еще прыщи и понял. Я не думаю, что все слышали, что Кришна проорал всех. Плохо споласкивает и... Люди, знаете, Камси, конец! Чуете? Я думаю, что можно сослаться. Но это опять же такая, как бы, спекуляция моя. Я думаю, что можно сослаться на то понимание, которое описывается на Курукшетре, что когда Кришна показывал Вирахрупу именно Арджуне, все, кто был предан Кришне по-настоящему, и полубоги могли видеть эту Вирахрупу, которую показывает Кришна Арджуне. Поэтому там говорится, что Васудева был великим преданным. Поэтому, вывод такой я бы сделал, что если он знал, что такое произошло, и сразу понял, то я думаю, что это только из-за того, что он был преданным, и когда что-то Кришна делал, он также мог это наблюдать, понимать, слышать. Так же, как Санджай говорит, я мог понимать, знать, слышать, видеть, даже знать, что там в уме и в сердце происходит, каждого участника битвы. Милостью ясно. Васудева был, здесь описывается, что он был великим преданным. А Кришна не может появиться в семьях каких-то обычных людей. И там говорится, что и Деваки, и Камса, они были величайшими преданными, поэтому им было дано и слышать, как это исповедимы для них были некоторые вопросы, связанные с желанием и деятельностью Кришны, с его кланами. Поэтому они могли быть спокойны даже из-за этого. Потому что Кришна им говорил, ну ничего, не бойтесь, маленько посидите там, по амнистии увидите. Все заснут, освободились. Потому что когда мы преданные, вот я почему и говорю, что когда мы преданные, у нас немного другой разум. Мы можем просто перетерпеть, переждать. Как вот, помните, говорится в разных этих вот книгах, что дать ход течению времени. Поэтому я вчера говорил об этом. Когда нам говорят просто не общаться, это не значит, что теперь гадить друг другу. Понимаете? Не общаться, это значит остаться в нормальных отношениях, просто не сближаться. Но ни в коем случае не гадить друг другу. Это понимание хотя бы мы должны получить, а потом стараться все-таки его как-то применять в жизни. И вот тогда это называется реализовывать эти знания. Мы не можем просто сразу узнали и реализовали их. Нет, естественно, придется начинать с чего-то. Там, даже, пусть даже с внешнего какого-то, извините, там, туда-сюда, потом дальше. Ну, постепенно. И потом уже Кришна, видя наше желание, он нам просто помогает. Видя наши усилия, он нам помогает. Что мы своими усилиями все равно не сделаем. Но он говорит, моей милостью, если я увижу, что ты все-таки это пытаешься сделать, поэтому он говорит, попытайся узнать истину. А насколько ты попытаешься, моей милостью получишь. Я должен увидеть эти попытки. И тогда я могу дать. Что я даю. Ты попытайся хотя бы. А я посмотрю, по этим попыткам я пойму, насколько ты хочешь это сделать. Я должен увидеть силу твоего желания. И когда я увижу эту силу желания, татарский, получай и распиши. Еще раз. Каждый человек рассуждает, что завтрашний день может не быть. Я не думаю, что надо не забывать о смерти, я думаю, что надо думать о Кришне, не забывать о Кришне. Вот, есть такие два как бы таких направления всегда религиозных. Одно называется пессимистическое, а другое оптимистическое. Одним людям рекомендуют все время думать о Боге, и что смерти нет, что есть смерть тела. А другим говорят, все время думай о смерти. Вот те, которые все время думают о смерти, они такие. А которым говорят, думай о Боге, смерти нет. Они. Ну что, ну сдохнут Бог, все. Опять дальше горит. Опять переродился. Серьезно, даже есть такие, можно видеть в шатрах описание, что они уже заранее знают, что они переродятся, и они уже все там спланировали, и все равно негодяями остаются. Даже при этом знание, даже с умением управлять этим процессом перерождения, они все равно гадости делают. И уже планируют, а, перерожусь, отомщу. Я серьезно говорю? Это описывается, что Симат Бабы, вот сейчас перерождаются, меняют тело и продолжают гадить. И поэтому Кришна говорит, поэтому я потом начинаю там, личное внимание обращать. Сколько можно, и даже тело меняешь, как всегда, они все равно. Они даже так умудряются это все использовать. Вот представляешь, девушки свои тела покинули, и что за тела внедрили, беременные. Еще говорят, что нельзя, и у нас тело не испугается, что они делают. Ну буду рубить на влажняк, когда убить. Ноги руки рубить бесполезно, буду рубить глаза. Начинаю до практичной формы. Потом вообще, они даже на практичной формы. Ну тогда надо их отправить туда, где они вообще. Они будут знать, где находятся. И кто они? О, пробью. Никто! Господин никто! И не приблизиться даже не может. Хочешь ты, Дмитрий? Тяжелова. Ну, я так себе представляю. Потому что иногда бывает такое состояние. Такое полного отупения и такого. Будто тебя и нет. Вроде ты вот есть, да, а такое полное ощущение, что тебя нет вообще. А кто это думает, что меня нет вообще? Тоже непонятно, кто. Потому что его тоже нет. Такой какой-то бум. Вожделением, завистью. У нас планы. Мы думаем, что мы завидуем конкретно тебе. Нет, мы завидуем как кому-то другому, но ты вот в этих планах, которые мы построили к тому препятствию. А мы думаем, ты да нам завидуешь. Да нет. Ты просто препятствуешь мне в моей зависти и в моих планах в соответствии с этой завистью. Понимаешь, да? А зависть еще не в смысле я кому-то козни хочу, а хочу то же самое иметь. Я могу завидовать, там, не знаю, вон там, ректору института какого-то, понимаешь, да? И хочу поэтому быть ректором тоже. Но институтов в два раза больше. Как Друва Махарадж получил царство, превосходящее царство от его отца, вот меня часто спрашивают, вы же такой умный, все знаете, все понимаете. Че ж сами так делают? Ну что не понятно, что я так делаю? Даже Арджуна не понимаю. Даже Арджуна сказали, вожделение, я тоже не понимаю, может, но я точно знаю. Потому что на сегодняшний день я точно знаю, что все эти косяки всплывают из-за вожделения. Не хватает чистоты. А чтобы очиститься, жертвоприношение, благотворительность это опасно. Поэтому здесь вы заметите. Мы в исход очень быстро на самом деле все вот, чисто теоретически узнаем. Даже пару лет, мы столько уже лет, столько книг этих начитались. Если вы пришли как бы вот чисто образоваться, вот, чисто исключительно, не реализоваться, а образоваться, ну 5 лет вот как в институте, и вы все практически будете знать. Все книги за 5 лет можно изучить, и каждый день, как в институте, вот так. Столько, миллион лекций, столько всяких истин, у нас все вываливает, нам хоть экзамен, мы по пятерке, ведь золотую медаль можем получить. А реализовать это... Вот в чем вопрос. Реализовать это внутри себя. Вот на это понадобится много времени. Чистоты не хватает. Мне вот лично не хватает чистоты. Я очень многие вещи понимаю. А чистоты, ну, когда до сих пор, целых 15 лет. Может быть в этой жизни, я не знаю, я надеюсь, конечно, на милость Кришны. У меня есть желание, но я вижу, что не хватает чистоты. А тоже порой, значит, аскетизм чисто. Ну, аскетизм. А здесь аскеза с чего начинается? О! Вот поэтому начинаешь чистить. Твой лыжничок. Поэтому это чистоты не хватает. А чистота в чем берется? Говорится, что внешней чистоты омовением, а внутренней, ну, надо вот воспевать туда-сюда. Чувствуешь же, что, допустим, представь, что я чувствую, что я с кем-то в конфликте, и конфликт не могу из себя решить, даже понимая интеллектуально. На что должен потратить время? Продолжать козни чинить или там, да нет, на очищение. Жертвоприношение, благотворительность, очищение. И молю прямо Кришну, пожалуйста, в сердце у меня убери, я не хочу так. И потом в какой-то момент Кришна раз откликает. Видя мои усилия, что я там какую-то тапасию на себя накладываю, какие-то петили, какую-то начинаю жертвовать. И Кришна говорит, ну ладно, доказал, ладно, фиг, ладно, выключу. Ну смотри, могу включить. Ой, не надо. Спасибо. Ой, благодарю. Потому что легче тебе стало, не тем людям, а тебе стало легче жить. Потому что ум накручивает и накручивает, накручивает. Я вчера это... Ум накручивает столько, что просто можно вообще, не знаю, образ врага создать и, не знаю, с ума сойти. Да? Да? Можно себе накрутить любых отклонений. Философских, религиозных, не знаю, каких. Просто глаз отклонился. Можно что угодно себе накосить, наговорить там. Обычно же как? Говорится, вот, старшие преданные, если они ушли куда-то, вот зачастую такая философия есть у старших преданных. Я должен сделать все, чтобы показать, что при мне было лучше. А на самом деле старший преданный должен сделать все, чтобы так же хорошо было и при новом авторитете. Этот менталитет должен быть старшего авторитета, прошлого, будущего. Как отец, он же хочет, чтобы его у ребенка было лучше, чем у него при нем. А когда мы здесь вот этого чувства не развили, мы как бы начинаем, получается, пытаясь доказать, что при нас было лучше, а при нем будет только хуже. И еще иногда помогаем этому свершиться. Да, я разумом очень хорошо это понимаю. Что если вы на самом деле старший преданный, и у вас развились какие-то, ну, старшинство-то вот это, то истинное старшинство, оно ведет к тому, что вы помогаете новому быть таким же и лучше. Понимаете, да? А если вы старший только вот по званию, там, почему-то, по дипломам, там, ну по каким-то там критериям, у вас, поскольку не выявилось истинного-то старшинства, старший человек, если он чувствует, он значит чувствует, что тот слабее, глупее, но он хороший, и он видит в нем потенцию, да, то есть перспективу. Он же помогать будет только на основании этого старшинства своего, ощутимого старшинства. А из этих отношений ощутимого старшинства, что надо помочь просто ему, да и все. Чтобы он был не только такой же, как я, да, там, чтобы все было хорошо, а стало и лучше. А так мы видим, что как бы эти брахманы или какие-то там, они уходят, и потом, когда возвращаются или там что-то, они доказывают, что при нас было лучше. А вы что сделали, чтобы при них стало хорошо? Вы помогли им, поговорили с ними, там что-то. И поэтому я лично всегда был настроен позитивно в этом отношении. Хотя, вполне вероятно, не замечая, вот, ну, не на сегодняшний вообще, потом я ловил себя, что невольно мог сделать такую же бодягу. Но я всегда понимаю эти вещи. И настроен, я почему вчера говорил, что надо настраиваться позитивно. Не надо негативно настраиваться. И не потому, что для публики, для самоуважения, потому что это знание. Если вы сделаете так, будет только благо и для вас самого. Если будете руководствоваться этим ложником, ждут вас впереди. Даже если вы это сумеете сделать, то впереди только себе хуже будет, на самом деле. Просто вы еще не понимаете этого. Да. Поэтому это менталитет должен быть правильный. Если мы видим перед собой брахмана, мы говорим, мы ему жертвуем, там, что он как минимум должен это очень хорошо понимать, как минимум принимать это и над этим работать. Ладно? Тогда мы, в общем-то, мы не ошиблись в этом человеке. Но если он даже и не понимает этого, что это совершенно другое. А младшие авторитеты не должны что делать? Новый авторитет не должен тут же, занимая положение теперь вместо этого, говорить, а он был неправ, он наклонился, потому что к тому авторитету все чувства и все отношения людей, которых теперь ему надо возглавить. И одно неловкое слово сразу развернуло отношение к новому. А кто болтнул-то? Конечно. И поэтому говорится, это не значит, что это только обязанность старших. Это и обязанность младших. Что означает? Что? Не говорит, что все было плохо, мы теперь, это был какой-то неправильный курс, мы теперь вот так, там, все на себя стянулось, там, или что-то еще. Они должны понимать, что, вот как Прабхупада я вчера рассказал, что этот человек делал великое служение, и сейчас он на другом служении. И просить его помощи, то есть выказывать ему все эти, а не просто с ним дружить и в гости ходить. Он же должен задавать вопросы. Вы не могли бы мне помочь тебе? А тот должен желать, чтобы такое, такая ситуация возникла, чтобы помогать им. И тогда между ними это обоюдный процесс, как вот говорят, любовь, это что такое? Взаимность обязательно. Это не значит, что мы с одного бога. Взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Так же и в этих отношениях. Поэтому тут обоюдная проблема иногда бывает. Что те не хотят, а эти не могут. Понимаете? И вот я считал своей задачей как бы это объяснять преданным. Что цена старшего преданного тогда увеличивается, когда он в таком настроении. Тогда кто-то более разумный человек, еще более разумный, он говорит, факт, этот человек вырос очень сильно. Он стремится не сам на себя стянуть, а стремится передать это другому и его славой удовлетвориться. Как отец удовлетворяется не славой своей, а славой своего сына, которого воспитают. Как Кришна удовлетворился не славой себе, а славой Арджуне и Пандавам. Понимаете? Поэтому мы говорим, что слава-то гуру не в нем, а в чем? В ком? В учениках. Слава отца, сыну. Слава сына во внуке, да? И так далее. И тогда, и тогда мы видим, что этот человек на самом деле авторитетен, он на самом деле высок, он на самом деле этот процесс работает. Тогда мы понимаем, что этот джапа и делает людей лучше, благороднее. Так, он должен доказать силу этого знания, с этого процесса. Тогда это авторитет. Но если он просто доказывает, что он лучше, и никому не быть лучшим никогда, ну это не совсем, это не, даже не совсем скромно. И я лично это понимаю очень хорошо внутренне. Но я говорю, иногда чистоты не хватает, или, как это сказать, не знаю, с какого бока подойти, то уже надо обогащаться, значит, знанием, узнать у других, там, так далее. Понимаете? Все это. И младшие должны узнавать об этом, что их задача теперь так вот по отношению к тем. Очень много. Вот представьте, я, допустим, пришел в ИСКОН, я не знал, кто такой Киртананатха, Бхагаван, там, Хамсадутта, там, кто-то, кто-то. И я, поскольку я их не знал, я к ним никак не относился. А потом стал относиться плохо многие годы. Как вы думаете, чья заслуга? А? Чья заслуга? Вот подумайте. И я этот вопрос поднимал также. Зачем? Что за такая традиция? Я когда стал понимать это, я сначала-то не задумывался, тоже там, да? А потом задумался, ну что же, это же нарушение какого-то правила, какой-то вот, понимаете, да, моральной основы. И вы становитесь невольным участником этой моральной какой-то ситуации. Ну ладно, люди великие, сделали великое служение, ошиблись, там где-то отошли. Если кто-то прославит за их великое, ну, жаль, что они не с нами. Мы все это дерьмо тянем, тянем, тянем. Уже новые поколения преданных изменились, которые продолжают их критиковать. Это нормально, как вы думаете? Вот вам еще одна зацепка. О росте брахманическом. И только я поймал на этом, сразу сказал. И человеку было очень неудобно. Что ты прав. Хотя бы это, и это уже сразу опять перепутал. Там в мешках стоит. А, в мешках? Да, два бумажных мешка. Вы понимаете, что происходит? Поставьте, больше не надо. Может, чуть больше. Понятно. Ты же кое-вечером. Я думаю, тут проявление, как сказать, восхищения, это не таким внешним, а делать то же и получать тот же результат. Да. Это нормально. Если вы это состояние перекладываете как бы на то, что вы обучаетесь у отца. Но если вы ему подражаете, это неправильно. Хотя все равно маленький ребенок начинает свою жизнь всегда, с кем он восхищается, что всегда с подражанием. Всегда. Поэтому он сразу курить начинает. И всякую ерунду делать. чтобы показать свою взрослость, почему-то надо обязательно это себе щеки проколоть, нос проколоть, не знаю, там, уши оттянуть. Нет, это взрослость, что ли? Ну, дурачок маленький. Вот я, ну это неизбежно ваше дело. Потому что я когда был маленький, я, там другие немножко были. Да, я ничего не прокалывал на себе. Тогда были немножко другие времена и другие ценности. Это сейчас люди такие, кто хорошие, они хоть себе прокалывают. Шутка, но суть такова. Потому что все равно я как-то пытался самовыразиться, тогда по-дурному. Это тоже так же дуростью выглядело. Такой же дуростью и просто смотрели, как на ребенка. И поэтому, а они думают, ну что, вы не поняли, что ли, я повзрослел? И делают то, что еще больше указывают, что глупый ребенок приговорил. Еще больше указывают на это. Ну я смотрю, сколько Ну что взрослость не с этого начинается. Ну, не, а с принятия каких-то обязанностей. Человек взрослеет не когда курит, а когда принимает часть обязанностей тех людей, которые живут в жизни. Не часть их папирос и водки. И женщин. И часть их зарплаты. А свой вклад делает в это в общее дело, в котором он живет. То есть он сам начинает себя содержать, оплачивать свое там, обучение, проживание, потом постепенно начинает помогать даже родителям туда-сюда, потом видеть, как им тяжело, начинает там как-то их обустраивать, потом себя обустраивать. Понимаете? То есть это вот признаки взрослости, а не то, что это. Я тоже, мне тоже наливайте, мне уже 18. Вас вспоминаешь ли? Ну и паспорт есть, а мозгов-то нету. Покажи мне твой мозг. Зачем там твой паспорт? Разум. Если они видят, что отец сам такой. Что не спрашивают? Что-то приходит в прошлую реализацию. Они не маленькие, понятно. Как ты что думаешь, Весудева был бы против, что Кришнадева взял обед без грехи? Ты думаешь, он был бы против? Вот я знаю, какой мой отец, я знаю точно, что ему понравится, что нет. Поэтому вот на сегодняшний день в 90% я могу ему только одну радость доставлять. В 90%. И в 10% иногда ошибаюсь, он печалится на болоте, потому что это подарки ему такие делают. Но все-таки 90%, а было наоборот. И значимость моих подарков тоже была такая. Я по пению получил 4. А по другим предметам? Ну не спрашивай. Мы же так всегда стараемся что-то такое показать. Какой-то незначительный элемент своей очень легкой жизни. Конечно, за нас радуются, но этого недостаточно. Хари Кришна, спасибо большое. Поблагодарить всех, кто приехал, кто встретился. Я что хотел сказать, что я лекции больше читать, наверное, не буду, лекции, потому что очень много людей приехало. Я думаю, что, может быть, кто-то хочет так поговорить, что, не знаю, или вы лекции именно хотите. И то, и другое, побольше, можно без хлеба. Просто я подогнал, у меня времени не хватает, понимаете? Я вчера уехал отсюда то ли пол-второго, то ли пол-первого. И все сидел, разговаривал. Потому что у вас очень много, совсем не приходится. И хочется как-то оправдать эти отношения, не пренебречь никем. И в то же время я очень не хотел бы на себе что-то консультировать. У вас родилось опять новое какое-то такое ложное ощущение, что теперь я буду решать все, чем вам заниматься, как вам жить. Я могу вам советовать что-то, но это не значит, что вы здесь будете всем потом опять говорить, мы под руководством Лакшмарамы. Чуть-чуть, только китаец говорит. Нет. Такой детский разговор какой-нибудь. Чик-чики, а в домике не будет. Вы здесь под руководством авторитетов местных, вы все на местах под руководством местных авторитетов, которые утверждены уже, так сказать, ну, нашими правилами, стандартами и так далее. Я лишь представляю человека просто, советника, преданный, который пытается избавиться от людей. Старый преданный, который все продолжает и никак не может избавиться от вожделения. Ибо огромный опыт ошибок, так сказать, иногда бывают победы, так сказать, иногда ошибки. Вот я могу вам советовать какие-то вещи, чисто вот, как-то больше меня об этом беспокоите. Что делать, вот совсем прет. Я скажу, иди отожмись там, иди 40 раз подтянись на турнике, так сказать, иди поспи там. У меня есть собственная реализация, как можно делать. Как в этом укрощение строптивого. Ты что делаешь? Дрова колю всю ночь, когда охватывает вожделение. А ты что? А я, говорит, в колокола звоню священникам. Ну и как? Так показываю, руки все в мозолях. То есть обоих рвет на части. Но они все-таки сражаются. Поэтому я так маленький план как-то свой хочу рассказать. Лекции я, наверное, больше не буду читать, но это не означает, что вы не сможете. Кто хочет, я говорю, поговорить. Ну не так, что можно на вас посмотреть? Может, вот сейчас смотрите. Можете ли там кто-то. Не надо. Вчера как было мне неудобно, что люди пришли и стоят в коридоре. Просто. Там какие-то люди, разговоры, какие-то отношения, люди просто встали и хотят быть свидетелями вашего полового акта. Как-то. Я не то что против. Пожалуйста, если вас возбуждают, смотрите. Как я ем, сплю, там человек с кем-то разговариваю. Но не всегда это как-то. Ну, короче, о! Вы понимаете, вот, то есть, как-то постарайтесь, чтобы дискомфорт не был. Человек, который пришел, там, у меня, потому что с какими-то людьми у меня близкие отношения, с какими-то там, можно даже вот сейчас все решить. Вот здесь. Так, еще не съедаем-то. Какие-то люди хотят, чтобы выяснить. Для себя выяснить этот вопрос. Вот я не буду понимать, потому что там совсем. Как в душе все продолжает развиваться естественным образом. Я, в общем-то, все вам сказал, ничего нового не рассказал. Ничего абсолютно. Не вчера, в 8 часов. А сегодня я уложился все-таки. Думал, ну надо все-таки уложиться. Все оставшееся время, сегодня и завтра я просто так. Как, просто человек обычный, не мог бы какие-то отношения, там, вопросы еще. Не храмовым порядком, не официальным порядком, чисто как с людьми сами. Кто-то хочет, пожалуйста, не беспокойте меня вот теми вопросами, под чьим мне руководством теперь служить, вот мне там что не нравится, я не буду решать эти вопросы. Я вам сказал, если вам что-то не нравится, причину ищите в себе. Я просто советник. А что такое советник? Это почти что меня Кришна отправил в те формы, в которых. О! Я о! То есть так лучше меня воспринимать. Не надо, так сказать, меня идеализировать, я всем это доказал. Я не идеален. Далеко. Я многое понимаю, но чистоты у меня не хватает. Дайте мне тоже почистить, пожалуйста. Да. Даже со мной перепутали, если бы. Поэтому вот сегодня я постараюсь где-то до какое-то время здесь, там, в выделенном мне помещении, маленьком, встречаться. И кто-то, если вы сразу должны сказать, кто хочет со мной поговорить. А у вас есть тема, да, целая? У вас тоже? Вы же вчера весь день стояли. Да-да-да, это и все.